Храмовый налог и десятина. За счет чего пополнялась храмовая казна? Основных источников два — храмовая подать и десятина. Храмовая подать или храмовый налог — это основной источник пополнения казны храма, который по замыслу вождей еврейского народа не должен зависеть ни от каких конъюнктурных факторов, например, от величины урожая. Сначала ставка налога была треть сикля, шекеля, а потом стала половина сикля, шекеля с человека. Как сказано в краткой еврейской энциклопедии, этот налог платил каждый совершеннолетний свободный еврей мужского пола как в Эрец Израиль, так и в диаспоре. Женщины, несовершеннолетние, а также рабы, могли платить налог добровольно. В эпоху первого храма нормы и порядок осуществления платежей в казну храма неоднократно менялись. Зачастую не было четко прописанных норм, что снижало эффективность сбора средств. Да и сознательность населения оставляла желать много лучшего, а карательные меры в отношении неплательщиков не всегда давали желаемый эффект. Храмовую подать приходилось выбивать. Она превращалась в добровольно-принудительную. При составлении книг Пятикнижия Моисеева, книги закона Моисеева, туда включались юридически выверенные положения, которые регламентировали порядок уплаты храмовой подати и определяли ответственность за уклонение от такой уплаты. Некоторые исследователи вообще полагают, что именно желание обеспечить железную дисциплину в обществе, включая дисциплину уплаты налогов в храмовую казну, подтолкнуло духовных и политических вождей еврейского народа разработать и принять свод законов, которые позднее стали называть книгами закона Моисеева. По мнению этих вождей, именно отсутствие указанной дисциплины сыграло свою роковую роль в том, что первый храм был разрушен, и жители Иудеи уведены в плен на берега Вавилона. Никольский в работе «Древний Израиль» отмечал, что Пятикнижие было написано уже после пленения, по крайней мере, большая его часть, и что этот документ стал своеобразной конституцией еврейского народа. Эта конституция регламентировала многие стороны экономической жизни евреев. Она требовала, чтобы каждый взрослый еврей мужского пола исправно платил налоги в казну храма. Народ клялся, что будет свято хранить закон о седьмом субботнем годе, когда надлежало отпускать на волю иудейских рабов. Народ клялся приносить аккуратно и неупустительно все указанные в законе ежедневные жертвы и всесожжения, жертвы субботние, новомесячные, праздничные, благодарственные, и платить в храм за жертвоприношение и на содержание храма третью часть шекеля ежегодно. Наконец, народ клялся, что отныне он будет точно исполнять предписания закона о посвящении Господу начатков хлеба, вина и масла, первенцев скота и первенцев человеческих, и что он аккуратно будет платить десятину левитам. Верховным правителем у евреев определялся персидский царь, которому они исправно должны были платить дань. Во внутренних делах ими управляли жрецы Иерусалимского храма. В дополнение к законодательным мерам использовались и другие средства. В частности, стали организовываться переписи населения. Очевидно, что основной целью переписи была фискальная. Постепенно удалось организовать эффективный сбор храмового налога. Его собираемость в Иудее стала более высокой, чем собираемость государственных налогов. Каждый член любой иудейской общины ежегодно должен был посылать в Иерусалим одну дидрахму в виде взноса на храм. Этот взнос поступал более правильно, чем все государственные подати. За несколько недель до Пасхи по всей Иудее начиналась кампания по сбору храмового налога. Высший суд в Иерусалиме направлял в села и города Иудеи эмиссаров с напоминанием необходимости уплатить налог. Организованно проходил также сбор налога за пределами Иудеи среди еврейской диаспоры. Те иудеи, которые были не способны заплатить налог, давали долговую расписку. Десятина – дополнительный источник поступлений в казну Иерусалимского храма. Десятина – род дара, известный евреям еще задолго до времен Моисея. Это приношение, составлявшее дар Богу, состояло из десятой части произведений земли, стад и тому подобного. Оно шло в пользу левитов, не имевших земельных уделов и потому нуждавшихся в средствах существования. Таким образом, десятина напоминала род ренты, уплачиваемый левитам взамен земли. Одну десятую часть своей десятины левиты уступали в пользу первосвященника, поскольку число левитов исчислялось несколькими десятками тысяч, то суммы, поступавшие первосвященнику в виде десятины, были очень большими. Закон предусматривал возможность уплаты десятины как натурой, так и деньгами. Об этом со всей очевидностью говорится в следующем отрывке из книги «Левит». «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. Если человек не мог принести десятину в храм в виде натуральных продуктов из-за дальнего расстояния, или по иной причине, то он имел право вернуть эту десятину в денежной форме. Упоминание о десятине мы встречаем в Новом Завете. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не радите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять». Следовательно, десятина не утратила своего значения во времена Иисуса Христа.